Логи. Вы получили уровень. Ваш уровень 98. До сотого всего чуть-чуть, а там можно поднять контроль. Не знаю, какие возможности мне это даст, но попробовать просто обязан. Из-за частого использования умения уже готово к улучшению. Я подхватил пискнувшего щенка на руки и взобрался на его мать. «Беги в том направлении так быстро, как только сможешь», — прозвучал мой приказ. «Почувствуешь кого-то живого? Гавкни». Скорость самки была настолько велика, что я с огромным трудом держался на ее спине. Через пару минут скачки, зверь подал звук, похожий на лай собаки. Третий глаз показал, что впереди что-то пасется. «Убей его». Лисица на всей скорости вылетела из кустов. Лось только поднимал голову, когда клыки вонзились в его горло, после чего лапы хищника сломали позвоночник животного. «Вы получили уровень. Ваш уровень 99. Еще. Ищи еще». Писец отправился дальше. Воздух режет глаза, ветки заставляют прижиматься вплотную к пепельной шерсти, закрывая собой щенка. Следующей жертвой оказался небольшой кабан, но его хватило. «Вы получили уровень. Ваш уровень 100. «Стой!» — велел я зверю, после чего открыл умение. «Ну, с Богом!» Безмолвный контроль. Активное умение. Активируется волей. Позволяет взять под контроль до 5 существ на 4 минуты. Вы можете отдавать мысленные приказы на любом расстоянии. Вы можете видеть все глазами подконтрольных вам существ. Вероятность успешного применения зависит от параметра воля. Откат 4 минуты. Уровень умения повышается автоматически. Данный уровень 4. Прогресс 1%. Вот и все. Умения постоянного контроля нет, приручить ее не получится. Как же так? В душе что-то оборвалось. Как же обидно. Прости меня. Прижался я головой к лбу лисицы. Во взгляде песца не было прощения и быть не могло. Она не могла знать моего сожаления, как и не могла простить. Она ненавидела того, кто заставил ее перегрызть глотку своего самца. Того, кто разрушил ее жизнь. Уничтожил все, что у нее было. Не знаю, может ли она все это чувствовать. Она ведь не человек, но то, что я видел в ее глазах. Поехали. Вези меня к людям. Лиса помчалась по только ей известному маршруту, а я прижимал к груди ее детеныша, засунув под одежду. В душе пусто. Я не могу спасти ее. Мне придется убить это прекрасное животное, и выбора у меня нет. Быть может, это цинично, но я решил скакать на ней столько, сколько продержусь, давая отдых и позволяя охотиться. Вези меня к людям. В этот раз приказ сработал. Лисица развернулась и побежала. Видимо, она знает, где есть поселение. Мы скакали через леса и поля, проходили болота и переплывали реки. Периодически останавливались, писец отдыхал, а щенок кушал. Нужно уйти как можно дальше. Прижимаясь к шкуре зверя, я старался не заснуть. Усталость давно взяла свое, и пару раз я чуть не отрубался прямо на ходу, но позволить себе этого не мог. Не знаю, сколько мы пробежали, сколько прошло времени. Все смешалось для меня. Я перестал понимать, сплю или нет. В очередной раз, остановив свое животное для отдыха у небольшого пруда, я понял, что больше не могу. Набрал воды в один свой сосуд, а в другой надоил молока у лисицы. Щенку нужно питаться. Надеюсь, он скоро сможет есть мясо. Подойдя к этой прекрасной снежной лисе, положил руку ей на лоб. «Останови свое сердцебиение». Зверь лег на лапы и закрыл глаза. Я своими пальцами чувствовал, как уходит тепло из ее тела. Щенок жалобно взвизгнул и принялся лазить по телу своей матери. Подняв детеныша на руки, я пошел прочь. Нужно отойти подальше и лечь спать. Скоро тут могут быть незваные гости. Взобравшись на дерево, я привязал себя к нему, а щенка подвесил в сумке, которую сделал из части своей накидки. Да, теперь моя одежда не закрывает поясницу, но зато спать буду спокойнее. Зайдя в параметры, начал копаться в умениях. Раз уж взял 100-й уровень, буду прокачиваться. Сейчас у меня 8 свободных очков. Автоматические умения уже поднялись на 4-й уровень. К 3-му глазу добавилась возможность видеть сквозь предметы. Поднимаю те, которыми сейчас пользуюсь. Умение «Латный доспех воли» получает 4 уровень и трансформируется в умение «Стальная кожа». Особенности изменений пойму позже. Умение «Страх смерти» получает 4 уровень и трансформируется в умение «Первобытный ужас». Увеличилось время действия, и добавилась возможность потери сознания у цели. Реакция рыси особой информации не дала, но в ней точно есть смысл. Умение «Сила воли» получает 4 уровень и трансформируется в умение «Сила духа». Как итог, становлюсь на 20 секунд сильнее. Насколько повышаются параметры, Непонятно, разберемся. Второе дыхание не трансформировалось, уменьшив откат до 20 минут. Умение бросок воли получает 4 уровня и трансформируется в умение рука воли. Теперь я могу не только метать предметы, но и двигать их с различной скоростью. Поднимать и даже сжимать. Очень интересно, у регенерации сменилось время заживления ран до 1 минуты. Вообще это, наверное, самое странное умение, оно не зависит ни от одной характеристики. Удар великана, полет и воспламенение мне пока не очень нужны. Тратить на них последнее очко умения не стал, все остальные умения заблокированы. Не прокачать, не открыть. Далее, все очки характеристик в волю. Посмотрим, что мы имеем в итоге. Уровень 100, сила 35, ловкость 50, выносливость 25, телосложение 10, интеллект 27, мудрость 3, воля 229, вера заблокирована, очки умения 1, жить можно, хоть и не припеваючи, но можно. Закрыв параметры, я заснул. Утро, или не утро, такое чувство, что это рассвет, но я уже давно заметил интересную особенность. Солнце не садится ночью, оно кружит по горизонту против часовой стрелки. То есть ночи, как таковой, здесь нет, а это может означать только одно – полярный день. Не знаю, где именно нахожусь, но, будем считать, что на Земле. Я никогда раньше не видел полярного дня или ночи, поэтому тяжело сказать наверняка, однако, ничем другим это быть не может. От размышлений меня отвлекло рычание. Под деревом кружили уже знакомые мне гиены с крысиными хвостами. «Доброе утро, хорошие мои!» — улыбнулся я незваным гостям. «Мне вас так не хватало!» «Ужас! Из 6 особей только одна упала в обморок. Ну и то хлеб, то есть мясо. Контроль. Отлично. 5 в моей власти. Убейте его!» — велел я, показывая на 6-го. В мгновение ока он был растерзан сородичами. Уровня мне не дало, что ожидаемо. Ведь теперь между нами уже не такая большая разница. Снял мешочек со щенком, открыл, чтобы посмотреть, как там поживает мой маленький товарищ. Палец пронзило болью. «Ты засранец!» Но писец повис у меня на пальце, посасывая его. «Есть хочешь? Подожди немного!» С трудом оторвав малыша от пальца, достал бурдюк с молоком, развязал горловину и протянул к мордочке писца. Щенок пить отказался. Точнее, он потыкал носом в молоко, но лизать, видимо, еще не научился. Вот ты несмышленыш. Ладно, держи мой палец. Щенок снова схватился за палец, а я начал сверху поливать ему в рот молоко. Несмотря на свой маленький возраст, детеныш песца ел много. Половина бурдюка была поглощена, когда он наконец-то остановился, рыкнул и попробовал сползти с меня, но я его удержал. Теперь обжора стал очень похож на колобок. Шарообразное брюшко делало его крайне неуклюжим. Немного покрутившись, он все-таки успокоился и занял свое законное место под моей одеждой. «Поехали, нас ждут великие дела». Я собрал все имеющиеся вещи, смотал веревку и залез на гиену. Мы двигались примерно в ту сторону, куда несла нас мать моего щенка. Молока надолго не хватит, но учитывая обстоятельства, оно все равно скоро испортится, значит, лисенка придется кормить чем-то другим. Надеюсь, его желудок сможет переваривать кровь. «Уау!» Выглянула мордочка животного из разреза накидки. «Ты что, опять есть хочешь? Так ты меня скоро совсем без провианта оставишь. Ладно, потерпи немного». Еще около часа мы проехали, когда впереди появился небольшой пруд. Поплутав немного, я остановился у каменного спуска, только в этом месте не росли камыши. Открыл кожаную флягу, слегка распустив веревку. Положил палец в рот зверьку и направил его голову к бурдюку. Сначала щенок слишком сильно опускал мордашку, из-за чего дергался, когда молоко попадало в нос, но со временем привык и я смог убрать свой палец. Правда, ненадолго, не ощущая свою пустышку, детеныш занервничал, сбился и снова погрузил ноздри в молоко. «Чудо ты мое!» — покачал я головой и вернул палец на место. Наконец писец наелся. Молока еще немного оставалось, но я решил его вылить. Не дай бог пропадет. Помыл сосуд и набрал в него воды. Когда забирался на своего скакуна, на мою щеку опустился комар, но тут же распрощался с жизнью. Чертова мошкара. Из камышей поднялся целый рой комаров, размером с мой кулак каждый, а уровнями под 50. Вперед, быстро. Гиены набрали скорость, но комары не отставали. Не помню, чтобы эти твари летали так быстро. Мы скакали все быстрее, стараясь оторваться, но насекомые не желали так просто с нами расставаться. Рука. В воздух поднялось бревно, и по моей команде начало сбивать членистоногих. Но комаров было слишком много. Первую гиену высушили за секунды. Буквально на мгновение ее облепили комары, и на землю упала мумия. Гнусные кровососы бросились за нами. Умение помогло взмахнуть бревном только несколько раз и начало свой откат. Вторая подконтрольная особь упала вскоре после первой. Там пришла очередь и третьей. Как же мне не хватает моей ярости. Спалить бы их к чертям собачьим всех. Ужас. Часть комаров осыпалась на землю, но остальных было еще очень много. На домной появилась тень. Их было столько, что они закрывали собой солнце. Я засунул щенка в кожаный мешок, набирая туда побольше воздуха, после чего накрепко завязал его. Кожа. Если у нас есть шанс спастись, то именно сейчас. На всей скорости мы сиганули с обрыва и полетели вниз. Комары догнали нас в воздухе, высушив моего скакуна и пытаясь пробиться через мою стальную кожу. После недолгого падения я окунулся в воду. К моему облегчению, река оказалась достаточно глубокой, однако, я все-таки коснулся спиной песчаного дна, открыл глаза и увидел рыбу, плывущую прямо ко мне с открытой пастью. Большое количество шипообразных мелких зубов дало мне понять, что встреча с ними едва ли окажется приятной. Позади нее тут же появились другие. Второе дыхание. Контроль. Убейте рыб, атакующих меня. Отдал я мысленный приказ. Пять рыб напали на своих двух сородичей, в мгновение ока расправившись с ними. Следуйте за мной. В сопровождении пятерых подводных обитателей, я проплыл под водой вниз по течению. Впереди показался еще один небольшой косяк рыб, на которых я натравил своих подконтрольных. Миновав эту копошащуюся кучу, выплыл чуть поодаль. На берегу меня не ждали, комары уже куда-то улетели. Возможно, нашли себе новую жертву, но испытывать удачу я не стал и, развязав горлышко сумки, взял дрожащего щенка на руки и побежал в лес. Помнится, в детстве спрашивал у отца, почему комары питаются кровью. Не все комары, только самки. Самцы питаются нектаром цветов. Все, как у людей. Бабам только дай волю, все из тебя высосет. Вспомнив слова отца, я невольно улыбнулся. Он был тот еще сексист. Ноги несли меня вперед, не ожидая команды от мозга. В определенный момент я понял, что устаю. Решив не загонять себя, остановился и присел отдохнуть. Третий глаз. Лес предстал для меня как на открытой ладони. Все в нем было полупрозрачным и становилось более четким, если присмотреться внимательнее. Ничего опасного я не обнаружил. Где-то белки, или их подобие, где-то кролики и небольшие лисы. Я спустил своего питомца на землю. Песец начал весело бегать по траве, обнюхивая и рассматривая все, что попадется ему на глаза или под нос. Что же ты безымянным-то ходишь? Давай назовем тебя как-нибудь. И вообще ты мальчик или девочка? Я подошел к щенку и поднял его. Девочка, назову тебя Вьюга. У вас появился новый питомец. Вьюга, ничего себе. Я посмотрел на иконку и убедился, что теперь у меня уже два питомца. Мишка также был в их числе и, судя по всему, чувствовал себя хорошо. Блин, как же мне не хватает тебя тут, мой косолапый друг. Вздохнув, я посмотрел на своего щенка. Ну, будем друзьями, Вьюга. Лисичка в ответ лизнула меня в нос. Не хулигань. Уровень моего питомца нулевой, и это стоит исправить. Но сейчас он не сможет и кролика убить. Нужно кое-что попробовать. Где я тут видел белок? Третий глаз. Рассматривая пространство, я заметил, кого искал, и к моему удивлению, кого не искал, тоже увидел. Я осторожно двинулся в сторону пришельца. Ветки норовили выколоть глаза, но я аккуратно шел к цели, стараясь не шуметь. Выглянув из-за куста, я пригляделся уже нормальным зрением. «Чего стоишь, как не родной?» — обратился ко мне мужчина, даже не оборачиваясь. Он сидел на корточках и срезал травы. «Подходи, поболтаем». Три. Я подошел к незнакомцу, только сейчас он поднялся, обернулся ко мне и протянул руку. «Митрич, Леший», — представился я своим прозвищем. Мы стояли и оценивающе осматривали друг друга. Незнакомец оказался ниже меня ростом, с густой черной бородой и голубыми глазами. Вообще своим видом он напоминал лесного духа, чье имя я ношу. Небритый, волосы длинные, грязные с листками каких-то растений. Одежда цвета хаки, тоже грязная. Запах от моего нового знакомого шел такой, что у меня просто перехватило дыхание. «Что, запашок не нравится?» — широко улыбнулся он, показав белые ровные зубы. «Есть такое дело», — кивнул я ему. «Ну, знаешь, жить-то хочется», — хмыкнул мой новый знакомый. «Тут если этой гадостью не намазаться, или хищники на след нападут, или комары съедят, причем в прямом смысле. «А ты откуда выпал-то такой красивый, с неба свалился?» — проворчал я, осматривая себя. «Ты лучше скажи, где я, заблудился что ли?» — изумленно посмотрел на меня Митрич. «Возле Полуя ты, а откуда идешь?» «Какого Полуя?» «Река Полуй, это где?» Мужчина посмотрел меня, как на больного. «На востоке. Митрич, объясни нормально, тихо». Он поднял руку вверх и начал осматриваться. «Третий глаз. Я тоже посмотрел вокруг, но ничего подозрительного не заметил. Подойди сюда, быстрее». Митрич зашел под дерево и замахал мне оттуда рукой. Спорить с чудаком смысла не имеет, поэтому я послушался, оказавшись под раскидистой сосной. Спрашивать ничего не стал, мало ли, что он там почувствовал. Жизнь в лесу научила, что нужно доверять инстинктам. Перед деревом показалась большая тень и тут же исчезла. Я выглянул из укрытия и увидел большую птицу. Орел парил высоко в небе в поисках жертвы. «Пронесло», — шепнул Митрич. «Меня», — улыбнулся я ему. Мой новый знакомый бородатую шутку оценил и хмыкнул. «Так как ты вообще сюда попал? Из наших так далеко никто не ходит. Закинуло меня сюда. Сам пока не понимаю, как и почему. Просто под ногами появился телепорт, и я оказался тут». «Телепорт», — мужик аж присвистнул. «Это где же ты его нашел?» «В Абхазии». «Подожди, в той самой Абхазии, которая на юге?» «Ну да, да». Дальнейший разговор описывать не буду. Общий смысл был в том, что Митрич изумлялся и допрашивал меня, используя самые эмоциональные выражения, а я нервничал и такими же словами отвечал на его вопросы. Мы болтали долго, он все интересовался, как вообще так получилось. Мда, такую глупость нарочно не придумаешь. А какого рожна ты к этим упырям вообще полез? Еще и в одиночку. Так надо было. Как ты вообще выжить-то умудрился? Я смотрю, с головой ты не дружишь. Отстань, а? Где у вас тут город, и какой? До города километров 50. Салехард. Никогда о нем не слышал. Ну, ты даешь. Это один из самых северных городов России. Он находится на полярном круге. Кроме того, именно у нас в свое время нашли мамонтенка Любу. Вот как? Про мамонтенка я еще что-то слышал, но это было очень давно. Ладно, я все равно собирался уже уходить. Пойдем, тебя тоже провожу, иначе сгинешь в болотах. Спасибо. Мужчина отправился к своему лагерю, я последовал за ним. Неважно, что тут за город, главное, он есть, а, значит, можно добраться домой. Мы подошли к палатке, раскинутой на поляне. Подожди, велел мне Митрич и громко свистнул. В ответ раздался громоподобный лай. Не пугайся, это Дик. Несмотря на предупреждение, когда на поляну выпрыгнул огромный зверь, я чуть не применил бросок. Снежно-белый пес в холке достигал почти 2 метров. Красные глаза и зеленая слюна также не придавали миловидности его образу. Тихо, Дик, свои. Пес настороженно осмотрел меня и нагнулся к хозяину, подставляя голову. «Это где же таких щенков раздают?» – изумился я. «Мне его зять подарил, еще до всего этого безобразия. Раньше он принадлежал к породе Элабай, а вот сейчас и не знаю даже к кому его отнести». Митрич гладил огромную голову пса. Чувствовалось, что он в нем души не чает. «Не знаю, что бы я без него делал. Он отличный помощник. Я в лес хожу за травами разными, но не так силен, чтобы с местной живностью справляться. А Дик может, у него уровень уже за 100. Ничего себе!» Правда, был изумлен. «Уау!» Обратил на себя внимание мой щенок. «Белая смерть!» Прошептал мой новый знакомый. «Писец вроде!» Изумленно посмотрел я на него. «Это их нормальный аналог, писец. А эти твари хуже чумы. Ну, эта девочка еще не скоро кому-то сможет навредить!» Хмыкнул я, наблюдая, как мой питомец бегает за кузнечиком. Внезапно вьюга исчезла и появилась возле своей жертвы, поймав ту зубами. «Ух ты, у нее уже первое умение есть!» — воскликнул Митрич. «Да, сам в шоке!» — почесал я затылок в недоумении. «Ладно, время дорого. Тем более, что идти придется пешком». «Почему пешком? Дик на себе чужаков не катает, так что ехать на нем могу только я. Давай тогда найдем мне лошадку». «Это как?» «Я осмотрел все пространство третьим глазом. Твой пес всех больших существ распугал. Зачем они тебе?» «Под контроль возьму». Пожал я плечами. «Так ты контроллер. Тоже выход». Митрич погладил голову своего пса. «Приведи сюда кого-нибудь из зверей, что смогут этого Борова возить». Пока мой спутник собирался, Дик пригнал лося с огромными рогами и 3 парами ног. «Контроль». Я взобрался на нового скакуна и стал ждать товарища. Митрич забросил сумки на пса, закинул лук за спину и уселся. «Ну что, к вечеру будем в городе?» — спросил я. «Нет, Покачал он головой. В городе будем завтра. Не собираюсь я через болото напрямик ездить. Как скажешь. Мы двинулись в путь. Разговоры текли медленно. Я рассказывал о своих приключениях, а Митрич о своих. Мужиком он оказался интересным. Многое знал о здешней местности. Рассказал, что лес таким не был. Раньше здесь росли в основном карликовые деревья, болот было намного больше. После появления Игры все изменилось. Рассказал, как выживал их городок. Оказывается, в Салехарде жило около 50 тысяч человек. Последствия апокалипсиса привели к их уменьшению до 40 тысяч. Эта информация меня очень сильно удивила. В других городах, встреченных мной, потери были куда больше. Митрич объяснил, что это вследствие сурового нрава жителей. Салехард всегда был обособлен. Ни железной дороги, ни трассы у него не было. Люди привыкли выживать при лютых морозах, при полярных днях и ночах. Кроме того, так как город маленький, его жители быстро скооперировались и дали отпор неизвестным тварям. Все это было очень интересно, но больше всего меня заинтересовал тот факт, что дороги из города нет. Раньше люди переправлялись на паромах, но сейчас это стало невозможным. Переплыть Обь на какой-нибудь лодке теоретически реально, но есть нюанс. Реки полны неизвестных монстров, атакующих все, что плавает. Короче, выбраться отсюда можно будет только зимой, когда лед на реке наберет крепости, а пока лучше не рыпаться. Весело. Спустился со своего животного. Никак не перебраться. Теоретически, можешь пойти на восток в сторону Нового Уренгоя, но и времени потеряешь не меньше, и что важнее, проще сброситься с обрыва. Понятно. Третий глаз. Я осмотрел окружающее пространство. Солнце уже начало свое движение по горизонту, поэтому мы решили устроить привал. Ночью нас будет охранять Дик. Найдя на дереве белку, схватил ее своей невидимой рукой и подтянул к себе. Контроль. Белка оказалась 5-го уровня, поэтому я велел Вьюге ее атаковать. Спутника надо прокачивать. Разница между уровнями животных довольно большая, но время у моего питомца не ограничено, пусть развивается. Связал ноги своему транспорту. Бедный лось сильно пострадал в дороге. Так как молоко закончилось, пришлось поить Вьюгу его кровью. Маленькие ранки на спине уже затянулись, но признаться, мне было очень жалко величественное животное, однако, выбора особо не было. Периодически обновляя контроль, я лежал на спине и думал о том, что делать дальше. Мне нужно разобраться со всем этим безобразием. Нужно вернуться к алтарю Бгарта. Нужно посмотреть, как там мои люди. Дел много, а я у черта на рогах и, возможно, застрял на несколько месяцев. Ход моих мыслей прервал хруст. Подняв голову, я увидел, как Вьюга разгрызает белку. Животное было повержено и превратилось в пищу. Ситуация поразительна. Еще утром я поил лисицу, используя свой палец, как пустышку, а сейчас она уже вгрызается в кости и отрывает куски мяса. Кроме того, мой питомец немного подрос. Присмотревшись, заметил, что у нее уже второй уровень. Интересно, то есть, при поднятии уровней она будет расти. Это хорошо. Раз уехать отсюда мне пока не суждено, нужно развить Вьюгу настолько, насколько смогу. Питомец закончил свой ужин и подошел ко мне. Морда ты кровавая. Достал воду и умыл мордочку лисички. Ложись спать. Ночь прошла тихо. Дик охранял наш сон. И я, наверное, впервые за последнее время спал спокойно. Не знаю, может, моя привычка доверять людям ужасна, но пока что, мне везет, что не может не радовать. Утром мы двинулись в путь дальше. Слушай, Митрич, а что ты там за травы собирал? Ну эту мы назвали лисий шаг. Зелья из нее получаются интересные. Стоп, в смысле зелья? В прямом. У нас всегда разные отвары варить умели. А тут природа поменялась и Софа, это одна наша бабка, начала пробовать варить новые снадобья. Она уже 3 рецепта придумала. Правда, нормальный среди них только один. Митрич протянул мне пластиковую бутылку, наполненную чем-то зеленым. Я взял ее и начал рассматривать. Это лечебная мазь. Мажешь на рану, и она начинает затягиваться. Минус только один. То, что попало внутрь раны, там и остается. То есть, если занес инфекцию и не вычистил, гноить начнет, а выхода гною не будет. Но это же опасно. Конечно, кивнул мой новый знакомый. Но если спиртом обработать, то нормально. Есть еще мазь каменной кожи, втираешь ее, и навредить тебе будет очень тяжело. Однако, есть также 2 минуса. Во-первых, шевелиться ты не сможешь, а во-вторых, через час мазь перестанет действовать, и кожа слезет. Это кто-то пробовал на себе? Ужаснулся я. Пробовали на кроликах, да мышах. Сафа с помощницей работает над этой мазью. Есть еще зелье лисий шаг, для которого я и нарвал травы. Своеобразное оно. Крысы после него дольше суток не живут, но на это время становятся легкими, как перо. Интересные вы там вещи делаете. Сюда бы Индиру, думаю, она разобралась бы. А вот мы уже подъезжаем. Я оглянулся и изумленно уставился на Митрича. Вас что, такая плодородная почва? Осматривал бесчисленные огороды с множеством различных культур. Картофель, капуста, помидоры, баклажаны. Такое чувство, что здесь росло просто все. Шутишь? Камни одни. Это все работы Кьяры, богини лесов и полей. Тут же оживился я. Ага, она нам покровительствует, иначе с голодухи бы померли. Алтарь ее у вас есть? Конечно, и жрица имеется. Это здорово. Если я не могу поговорить с ней напрямую, то, возможно, получится сделать это через жрицу. Показывай дорогу. Митрич удивленно хмыкнул, но возражать не стал. Мы проезжали мимо полей, засеянных различными овощами. Так странно, здесь жарко. Это особенно удивляет. Еще утром я мерз, а сейчас начал потеть. Слушай, а погоду тоже Кьяра сделала такой? Нет, у нас всегда так было. Никогда не знаешь, как будет завтра. Может быть лютый холод, а может жара за 30 градусов. Но это, конечно, летом. Зимой тут вопрос только в том, насколько холодно будет. О, вот и город показался. Салехард обнесен стеной и мало что получилось за ней увидеть. Смотри, видишь вон тот памятник, на циркуль похож? Обратился ко мне Митрич. Это стелла, находится прямо на полярном круге. Весело, конечно, но мне надо с Кьярой поболтать. Ты на севере, дружище, здесь спешить некуда. Мы доехали до ворот, где нас ждала охрана. Два молодых паренька, увидев Митрича, тут же открыли ворота. «Добрый день, дядь Митрич!» «Привет, Петрушка! Как дела тут без меня?» «Да все по-старому!» Пожал плечами молодой страж. На вид ему лет 15. «Федот у себя, агась!» «Позвать?» «Да не, сами найдем!» Мы поехали по улицам, и я удивлялся особенности города. Дома здесь в основном одноэтажные, в центре виднеются многоэтажки, но их не так много. Я обратил внимание, что во многих дворах есть собаки, видимо, питоводы тут не редкость. Вообще город оказался оживленный. Все куда-то ходят, что-то делают. Это так разнится с тем, что я видел в других городах. Сейчас, с Федотом побалакаем, он у нас вроде мэра. Тут, когда вся эта катавасия началась, Федот людей на ноги поднял. Квапинками, а словом добрым. Ну, мы старого мэра подвинули, да его у руля поставили. Мужик дельный, за своих горой. Так почему бы и нет, Федот, крикнул Митрич, как только мы подошли к большому двухэтажному дому. Через несколько минут из дома выглянул щуплый мужичок. На вид ему лет 45. Худой, но жилистый. Чувствуется, что сила есть и в руках, и в сердце. Чего орешь? И с кем это ты? Здорово, мэр. Вот, гостя привел, лешим звать. В лесу заблудился. Здорово. Федот протянул мне руку. Хватка у мужика оказалась крепкая. Давайте в дом. Мэр уже собирался зайти, но Митрич его остановил. Не волось под контролем, не хотелось бы, чтобы разнес тут все. Горе ты одно, Митрич, покачал головой Федот и крикнул куда-то в сторону. Шурик, вопросительный знак, тебе дома, хоть сюды. Через минуту к нам подбежал молодой щупленький парнишка, точная копия отца. Видишь лося, связать надо так, чтобы не сбежал. Спутать, это тебе конь, чтобы его в путы. Это зверь дикий, в сарае его и свяжи потуже ноги. Прорычал мэр и посмотрел на меня. Сколько еще он под тобой будет? Давайте я с ним пройдусь на всякий случай. Добро. Федот обернулся к дому. Анька. Да пап, выбежала на крыльцо девушка лет 17. Блондинка с длинной косой и голубыми глазами. Беги к Митьке, скажи, что одежда нужна для вот этого парня. Девушка осмотрела меня с ног до головы, кивнула и побежала. Шурка, как закончите, веди гостя в зал. Мы с Митричем пока чайку попьем. Мальчишка кивнул и повел меня к сараю. Ведя свое парнокопытное возле дома, я шел за Шуриком. Сначала он молчал, но потом разразился вопросами. «Вы откуда?» «Издалека», — хмыкнул я любознательному мальцу. «Нет, ну, правда, я вас тут не видел, а новые люди давно уже не появляются. Много будешь знать, скоро состаришься. Как вас звать, леший?» «Как лесного духа». «Ага, вы и правда, лесной дух?» «Нет». «Почему вы так одеты?» «Так надо». «Ну, дядь леший, хорош, тащи веревки». Мальчишка все еще смотрел на меня с интересом, но спорить не стал. Мы связали все шесть ног животного, закрепив их между собой. На всякий случай я привязал его рога к железному столбу. Шурик еще пытался что-то узнать, но каждый раз получал отпор. Когда мы вернулись в дом, в зале шел настоящий бой. Что ему мешает взять под контроль, кого пожелает? Не дала ему девка, раз и все. Выбора у нее нет, только ласковее будет. Да я тебе говорю, нормальный он мужик. Так ты его только день знаешь. Мне и того дня хватит, чтобы понять, что он за человек. Митрич, одна ошибка может стоить жизни десяткам. Не то время. Раньше, если у человека сила есть, значит, он ее тяжелым трудом добился. Сейчас они за день силы набирают и думают, что боги. Федь, ну ты чего, не знаешь ведь парня? Вмешался женский голос. Вот именно, что не знаю. Тут мэр остановился, заметив нас. Закончили? Сейчас Анютка принесет твои вещи, переоденешься, а пока садись. Здравствуйте. Поздоровался я с полной женщиной, в домашнем халате. Здравствуйте. Ответила она мне кивком. Жена моя, Света. Представил Федот свою супругу, Леший. Представился я в ответ. Ты присаживайся, Леший. Разговор есть. Воспользовался предложением и присел. Живот предательски заурчал при виде капустного пирога и чая. Федька, давай сначала поедим, а потом все дела обсудите. Посмотрела на мужа Светлана, после чего он скривился, но кивнул. Есть в такой обстановке должно было быть неприятно, но как только кусочек пирога попал ко мне в рот, я тут же забыл обо всем. Однако, вскоре кое-кто о себе напомнил. Уау, лай песцов отличается от собачьего, а у щенков он получается особенно интересным. Ух ты, восхитился Шурка. Я сейчас молочка принесу. Хозяйка сбегала на кухню и принесла миску с молоком. Когда она закрывала дверь, я краем глаза увидел их кошку. Кошкой это существо было назвать сложно, она была размером с хорошую овчарку, однако, черты кошачьих явно налицо. Барсик подрос немного в последнее время, пояснил хозяин дома, проследив за моим взглядом. Заметно, трапеза продолжилась, и, что удивительно, пока мы ели, никто не пытался поговорить, даже дочка Федота, прибежав, просто присела с нами рядом. Вот что, Леший, начал мэр, как только все насытились, ты сходи переоденься, и подумаем, как с тобой быть. Хорошо, кивнул и пошел за девочкой. Аня отвела меня в комнату и указала на одежду, после чего ушла. Я надел свободную зеленую майку, джинсы и берцы. Кожаную накидку выбрасывать не стал, упаковал ее и отложил к другой принесенной одежде. Там были теплые штаны и клетчатая рубаха. Когда я спустился, мужчины уже курили за столом, задумчиво смотря друг на друга. Так вот, начал Федот, ты человек здесь чужой, и, судя по всему, не слабый, значит опасный. Извини, но позволить тут жить постоянно, я пока не могу. Хочешь, живи за стеной, хочешь, могу тебя устроить в городе, но только с тем раскладом, что ты будешь постоянно с Митричем в лес ходить. Не обессудь, но пока мы тебя не узнаем, доверия не жди. Мне сначала надо с богиней поговорить. Это можно, кивнул хозяин дома. Хорошо, поговорю с ней и дам ответ. А в другие города сейчас никак не получится попасть? С надеждой решил я уточнить. Нет, покачал головой Федот. Столько лет нам обещали мост на Лабытнанге построить, да только воз и ныне там. Раньше паромы ходили, но сам понимаешь, в последнее время такой возможности нет. Мы как-то плотом попытались перебраться, да только вот напасть. В воде рыбы какие-то плавают, бивень у них есть, бревна прошивает как листок бумаги. Один заезжий геолог говорит, что они похожи на каких-то нарвалов, вот только я здесь таковых никогда не видывал. Бивень у них длинный, а в остальном, на китов похожи только размерами поменьше. Короче, остается ждать зимы и надеяться, что эти твари через лед не тронут. Весело, ничего тут не поделаешь, развел руками Федот. Можешь на восток идти, только гиблая эта идея. Там всяких гадов полно, болот много, да и реки есть. Понимаю, кивнул я. Тогда и меня пойми, будь ты бойцом или магом каким, я бы тебя без проблем принял, а контроллер? Да все понятно, Федот, с богиней сейчас пообщаюсь, а там решим. Добро, вещи можешь оставить тут, лося тоже оставь, не дай бог в городе сорвется, до алтаря тебя Шурка проводит. Спасибо за все, кивнул я людям. Федота можно понять, он ведь меня совсем не знает, в его руках жизни всего города, а люди здесь, наверное, не самых высоких уровней, мало кто может мне противостоять. Уау, вьюга поднялась по моей ноге и села на колени. Тоже со мной пойдешь? Обратился я к животному. Уау, хорошо, Погладил питомца по голове, после чего спустил ее на пол и встал. Мы вышли с Шуркой на улицу. Вьюга бегала из стороны в сторону, обнюхивая все вокруг. Собаки лаяли на нее, на что она шипела и лаяла в ответ, но от меня не отставала. «Где вы ее нашли?» – спросил сын мэра, восторженно наблюдающий за лисичкой. «В лесу. Там еще есть?» «Нет. Помолчи, а?» «Хорошо. Мальчишка, что удивительно, не надулся. Мы подошли к забору, за которым росли деревья и кустарники. Растительность была такой густой, что рассмотреть сквозь нее что-либо было просто невозможно. Обойдя лесок по кругу, мы подошли ко входу и увидели на поляне ухаживающую за цветами женщину. «Здравствуйте!» – обратился я к ней. «Здравствуйте!» – ответила она мне. «Хотите обратиться к богине? Извините, а не могли бы вы к ней обратиться от моего имени?» «Не понимаю!» – удивилась женщина, смотря на меня карими глазами. «Богиня отвечает всем. Почему вы сами с ней не поговорите?» «Не могу, правда. Помогите мне, пожалуйста». Женщина пожала плечами и встала на колени перед алтарем, сделанным из плотных сплетений ежевики. «Богиня Киара, хранительница лесов и полей, хранительница жизни, покровительница живого. Молю тебя, ответь на мой зов». Женщина тихо шептала слова, но я прекрасно ее слышал. «Да, конечно», — произнесла женщина и начала светиться. Вскоре она посмотрела на меня изумрудными глазами. «Ты жив, леший?» «Богиня», — склонил голову. «Да, но каким-то образом оказался здесь и совершенно не понимаю, что происходит. Ты хочешь что-то спросить?» «Да, я не понимаю, как Бгорд допустил, что его апостола прокляли и лишили всех его божественных умений, даже того, что я получил от тебя, смертные». Покачала головой женщина, одержимая богиней. «Ты видишь только себя, леший. Скажи, за что ты убил служителей бога Гаруса? Ты ворвался в храм бога и перебил беззащитных служителей его. Ты просто уничтожил их. Ведь ни один из них даже не смог дать тебе отпор. Они ни в чем не были виноваты, апостол бога справедливости. Ты вторгся в их дом и растерзал их, как дикий зверь. Ты не понимаешь, как Бгорд допустил твое наказание. Твое счастье, леший, что когда он узнал о твоем поступке, ты был уже проклят Гарусом. Кто знает, как бы поступил бог справедливости, попади ты ему под руку. Но ведь они были просто монстры. Монстры, это ты монстр, перебивший их. Они разумные, леший, такие же разумные, как и вы, люди. У них есть обычаи, традиции, мораль. У них есть свои законы. Они ничем не хуже вас. Этот мир изменился, леший. Ты, наверное, не понял, но люди в нем не единственные разумные. Но ведь я убивал разумных и раньше. Кроме того, храм бога смерти я тоже осквернил.